Утречком, в прошлое воскресенье, часов так в 6 вечера, плыл я в своей лодчонке по вершинам гор, и вдруг вижу, скачут мне навстречу 2 всадника верхом на одной кобыле. Я у них и спрашиваю: скажите, пожалуйста, жива еще та старушка, которая умерла на прошлой неделе? А они отвечают, что сами день ничего не знают, но что если я съезжу к сэру Ганнеру Вансу, тот, наверное, расскажет мне все от конца до начала. Но как разыскать его дом, говорю я? О, это очень просто, говорят они. Как увидите кирпичный дом, что построен целиком из бревен и стоит один-одинешенек среди сотни таких же точно домов, значит, вы как раз там, где вам нужно. Постучитесь в водосточную трубу, которой там нет, и спросите шепотом во всю глотку самого сэра Ганнерванса. Только не испугайте его, потому что он самый храбрый человек во всем королевстве. В самом деле, как просто, говорю я. Проще-то ничего и быть не может, говорят они. Ну, я и поехал. А надо вам сказать, что сэр Ганнерванс великан, и, как всякий настоящий великан, ростом всего с ноготок. Услышал он скрип колес, да и выскочил из-за двери вместе с пивным бочонком, в котором только что отдыхал. — Как поживаете? — говорит он. — Спасибо, — говорю я, — хорошо поживаю. — Не хотите ли позавтракать со мной? — Охотно, — говорю я. Дал он мне толстый ломоть пива и кружку холодной телятины. А под столом сидела собачонка. Она подбирала все крошки, которые падали со стола. — Прогоните ее, — говорю я, — а то она весь ваш завтрак съест. — Нет, не прогоню, — говорит он. — Она вчера удавила зайца. Если не верите, могу вам его показать. Он и сейчас сидит у меня, живеханек, в корзинке. И он повел меня в сад и стал показывать всякие диковинки. В одном углу лиса высиживала орлиные яйца, в другом росла железная яблоня, и на ее свинцовых ветках висели сочные груши, в третьем стояла корзина с тем самым зайцем, которого накануне удавила собачка, а в четвертом углу 24 цепа обмолачивали табак. При виде меня они принялись молотить с такой силой, что одна кипа табаку взлетела и прошибла насквозь стену, а заодно и маленькую собачонку, пробегавшую за стеной. Услышал я, что собачка воет, перепрыгнул через стену, схватил собачку и одним махом вывернул ее наизнанку. Она вырвалась и стала удирать, как будто я ей хуже сделал. А потом великан с ноготок повел меня в рощу поглядеть на королевских оленей. И тут я вспомнил, что в кармане у меня разрешение на охоту, подписанное самим королем. Тогда я приложил к своему луку фитиль, взвел стрелу и выстрелил в самую гущу. 17 ребер сломал я на одном боку, 21,5 на другом, и все-таки стрела прошла через оленя насквозь и даже не задела его. Хуже всего то, что я потерял стрелу, которую тут же нашел в дупле. Ощупал я ее. Липкая. Понюхал. Пахнет медом. Эге, говорю я себе. Да здесь пчелиное гнездо. И вдруг из дупла вылетает выводок куропаток. Я давай стрелять. Говорят, я подстрелил 18 штук, но сам я насчитал 36. И это не считая мертвого лосося, который в ту минуту перелетал через мост, распустив крылья, и из которого я состряпал самый вкусный яблочный пирог, какой мне доводилось когда-либо есть.